Клайв Льюис, «Хроники Нарнии. Конь и его мальчик». «Кто это?» — спросил Шаста прерывистым шепотом. «Лев!» — всхрапнул Бри, не поворачивая головы и не замедляя шага. В течение какого-то времени не было ничего, кроме отчаянного галопа. Наконец они с шумом влетели в реку, оказавшуюся, по счастью, мелкой, но довольно широкой. На другом берегу Бри остановился. Шаста чувствовал, как конь вспотел и весь дрожит мелкой дрожью. «Вода может сбить следа...» «Вода может сбить зверя со следа», — сказал Бри, отдышавшись. «Теперь немного пройдемся пешком». Они шли, и Бри тихонько говорил. «Ах, Шаста, если б ты знал, как мне стыдно! Стыдно за себя! Я испугался, как самый обычный, немой калорменский конь. По-настоящему испугался. Значит, я чувствую не так, как подобает говорящему коню. Я совсем не думал ни о мечах, ни о пиках и ни о стрелах. Я ни о чем не думал, я не мог думать, пока рядом была эта тварь. Я оказался способным только кинуться наутек». Спустя несколько минут он снова рванул галопом, потому что снова раздался тот же рев, только на сей раз слева. «Их здесь двое!» — простонал Бри. Прошло несколько минут, и львы больше не подавали голоса. «Ты не слышишь?» — нарушил молчание Шаста. «Этот конь несется галопом, почти рядом с нами. До него можно камнем добросить». «Тем лучше!» — задыхаясь, простонал на бегу Бри. «На нем Тархан, у него есть меч, он нас защитит». «Но Бри!» — воскликнул Шаста. — «Попасть им в руки не лучше, чем в когти львам. Мне! Тебя-то никто не догадается повесить, законокрадц». Шаста понял, что боится львов не так сильно, как Бри, но лишь потому, что еще не встречал этих грозных животных. А Бри с ними уже сталкивался. Конь вместо ответа только фыркнул, но резко отклонился вправо от прежнего направления. Странно, но другая лошадь тоже отклонилась, только влево. А через несколько минут расстояние между ними заметно увеличилось. Но едва они отдалились друг от друга, как снова рыкнули львы. Один справа, а в ответ ему чуть ли не сразу другой лев прорычал слева. Лошади повернули и понеслись навстречу друг другу. То же самое, по-видимому, сделали и львы. Они ревели попеременно справа и слева, и всякий раз все ближе и ближе. Похоже, каждый из них легко держался вровень с летевшей во весь опор лошадью. Потом небо как-то сразу очистилось от облаков, заблистал изумительно яркий лунный свет, и стало видно, как днем. Две лошади со всадниками мчались из последних сил шея к шее, колено к колену, как будто участвовали в каких-то скачках. Бри говорил потом, что с такой замечательной скоростью кони не бегали еще ни на одном состязании в Калармене. Шаста решил, что он погибший человек. Его интересовало лишь, как расправятся львы с добычей. Убьют сразу или будут играть долго, как кошка с мышкой, и много ли они нанесут им ран. В то же самое время, как ни странно, такое бывает со многими в самые ужасные мгновения, он замечал все. Он разглядел, что тот другой всадник совсем маленький, безбородый, тоненький и стройный, одет в кольчугу, ярко сверкавшую в лунном свете. В седле он держался великолепно. Перед ними простиралась ровная сияющая гладь. И прежде чем Шаста сообразил, что это такое, послышался громкий всплеск. Его окатило дождем брызг, а рот залило соленой водой. Сияющая полоса была длинным и узким морским заливом. Обе лошади поплыли, вода доходила Шасте до самых колен. Позади послышалось гневное рычание. Обернувшись, Шаста увидел страшную, огромную, лохматую тень, припавшую к земле у самой воды. Лев был один. «Наверное, другой потерял след», — подумал Шаста. Лев, по-видимому, решил, что из-за такой добычи не стоит мочить шкуру. Он стоял на берегу и, похоже, не собирался преследовать их. Две лошади бок о бок доплыли до середины залива. Был ясно виден противоположный берег. Тархан не промолвил ни слова. «Но он еще скажет», — думал Шаста, — «как только мы выберемся. А что я ему буду говорить? Надо поскорее придумать какую-нибудь историю». Вдруг Шаста услышал, что рядом с ним переговариваются двое. «Ох, как я устал!» — сказал один голос. «Не делай глупостей, Хвин!» — отвечал другой. «Держи язык за зубами!» «Я сплю, и мне все снится!» — подумал Шаста. «Готов поклясться, другая лошадь тоже говорящее. Лошади уже больше не плыли, а шли вброд. Было слышно, как вода ручьем стекает с их боков и хвостов и скрипит галька под 8 копытами. Они выбрались на другой берег залива. Тархан, к великому удивлению Шасты, совсем не спешил задавать вопросы. Он, кажется, даже не глядел на Шасту, а был занят тем, что всячески понукал свою лошадь идти дальше. Но Бри встал у них на пути. «Бру-ху-хах!» — фыркнул он. «А ну, постой! Я же слышал, как ты говорила. Здесь бессмысленно притворяться, сударыня. Я слышал. Ты говорящая лошадь, такая же нарнианская лошадь, как и я». «Пусть даже она и говорящая, тебе-то какое дело?» — свирепо вскрикнул всадник, хватаясь за рукоять меча. И этот голос тоже кое-что сказал Шасте. «Да это всего-навсего девчонка!» — воскликнул он. «А тебя это не касается, девчонка я или нет!» — еще свирепее огрызнулась незнакомка. «Ты-то сам всего лишь мальчишка, грубый, грязный, нахальный мальчишка, наверное, раб, укравший господского коня». «Ну, видно, ты про это лучше знаешь», — сказал Шаста. «Он не вор, маленькая Тархина», — стал защищать его Бри. «Если и было какое воровство, то с большим основанием можно сказать, что это я украл его. И хотя нехорошо вмешиваться в чужие дела, неужели ты думаешь, что, встретив в чужой стране свою соплеменницу, я пройду мимо, даже не поговорив с ней? Ведь это же было бы неестественно». «Я думаю, что это не очень естественно», — согласилась с ним кобыла. «Ты поменьше давай волю языку, Хвин», — приказала девочка. «Смотри, сколько хлопот из-за твоей болтливости». «Я ничего не знаю о ваших хлопотах», — сказал Шаста. «Если вам здесь не нравится, сматывайтесь отсюда куда угодно. Мы вас удерживать не станем». «Хотела бы я посмотреть, как вы нас удержите», — ответила девочка. «Да чего же вздорный и сварливый народ эти люди», — обратился Брик к кобыле. «Хуже мулов. Давай хоть мы постараемся быть чуточку благоразумнее. Полагаю, сударыня, что ваша история мало отличается от моей. Вы попали в плен в самом нежном возрасте, а потом провели годы рабства среди калорменцев, не так ли?» «Увы, сударь, все это слишком правдиво», — сказала кобыла и меланхолично заржала. «А теперь, судя по всему, побег. Скажи ему, Хвин, чтобы он больше думал о своих делах и поостерегся совать нос в чужие». «Нет, Аравис, я не стану это ему говорить», — сказала кобыла, прижимая уши. «Это побег не только твой, но и мой. Я уверена, что мы можем довериться такому благородному боевому коню. Он нас не выдаст. Да, мы бежали и теперь стараемся достичь Нарнии. И мы, разумеется, стремимся туда же», — не заставил себя ждать Бри. «Я вижу, сударыня, что вы догадались о нашем побеге сразу. Да и как тут не догадаться? Мальчик в лохмотьях едет или старается ехать на боевом коне, да еще в глухую ночь. И если мне позволят такую дерзость, то я скажу: когда высокородная Тархина едет одна ночью, одетая в доспехи своего брата и очень озабоченная тем, чтобы все думали о своих делах и не задавали ей вопросов, то это вызывает подозрение. Но если я не прав, соглашусь всю жизнь называться капустной кочерышкой». «Что ж, вы угадали», — созналась Аравис. «Я и Хвин бежали и пытаемся попасть в Нарнию. Что нам теперь делать?» «Почему бы нам не продолжить путь вместе?» — спросил Бри. «Надеюсь, госпожа Хвин, вы не откажетесь принять мою скромную помощь и защиту во время путешествия». «Почему ты все время говоришь с моей лошадью, вместо того, чтобы спросить меня?» — возмутилась девочка. «Извини меня, Тархина», — ответил Бри, так же, как и кобыла, прижав уши. «Но все это калорменские речи. Я и Хвин — вольные нарнианцы, и если ты бежишь в Нарнию, то, вероятно, тоже хочешь стать вольной нарнианкой. В таком случае Хвин не может быть больше твоей лошадью, потому что она с таким же основанием может называть тебя своей девочкой». Девочка уже была открыла рот, чтобы возразить, но сдержалась. Очевидно, раньше она просто не задумывалась над такими вещами. «И все-таки», — произнесла она после недолгой заминки, — «я не думаю, что если мы дальше поедем вместе, то получим какие-то преимущества, ведь нас могут скорее заметить». «Нет», — не согласился Бри. А кобыла поддержала. «Ах, давайте поедем вместе, так я буду чувствовать себя намного спокойнее. Ведь мы даже не уверены, той ли дорогой едем. Надеюсь, что такой опытный конь знает намного больше, чем мы». «Бри!» — воскликнул Шаста. «Поедем одни, ну их! Неужели ты не видишь, что они не хотят ехать с нами?» «Нет, мы хотим», — сказала Хвин. «Смотри у меня», — пригрозила девочка, но, умерив свой пыл, продолжала. «Я бы не отказалась поехать с вами, господин боевой конь. Но как быть с этим мальчишкой? Откуда мне знать, что он не шпион?» «Почему бы не сказать просто, что я для тебя неподходящая компания?» — вспылил Шаста. «Потише, Шаста», — попросил Бри. «Вопрос Тархины вполне разумный. Я могу поручиться за этого мальчика Тархина. Он мне верен, и он очень хороший друг. К тому же и сам он родом либо из Нарнии, либо из Арчинланда». «Тогда все в порядке», — успокоилась девочка. «Едем вместе». Но Шасте она ничего не сказала, показывая тем самым, что хочет ехать с Бри, а не с ним. Великолепно просиял Бри. «А теперь, раз уж между нами и теми ужасными зверями вода, почему бы вам, люди, не расседлать нас, чтобы мы могли здесь отдохнуть и заодно рассказать друг другу о себе?» Дети расседлали коней, и те принялись щипать траву, а Аравис достала из своей седельной сумки очень вкусную еду. Но Шаста насупился и сказал, словно совсем не был голоден: «Спасибо, не хочу». Он старался казаться важным и гордым, но хижина рыбака — не самое подходящее место для усвоения приличных манер. Результат его стараний был ужасен. Мальчик понимал, что выглядит нелепо, из-за чего настроение у него окончательно испортилось. Что бы он ни делал, все выходило у него неуклюже. Тем временем лошади чувствовали себя превосходно. Они уже выяснили, что жили в Нарнии совсем рядом, на широкой равнине с густой травой, чуть повыше бобровой плотины. А потом обнаружили, что приходятся друг другу троюродными братом и сестрой. Детям рядом с ними становилось неловко. Наконец Бри предложил: «А теперь, Тархина, расскажи нам свою историю. И не торопись. Я чувствую, здесь нам ничего не грозит». Аравис начала свой рассказ. Она сидела совершенно неподвижно, а голос ее разительно отличался от того, каким она говорила только что. Ибо в Калармене рассказывание историй, все равно истинных или придуманных, считалось благородным искусством, и этому специально учили, как в Англии мальчиков и девочек учат в школах писать сочинения. Разница только в том, что всегда найдутся любители послушать, как рассказывают историю, тогда как тех, кому захотелось бы почитать школьные сочинения, я еще не встречал».